Глава третья. Мои выступления в Германии трудно было назвать триумфальными. К тому же спустя недели две после начала гастролей господин Кобок без объяснения причин бросил меня. В оставленной записке было сказано: «Дорогой друг, семейные обстоятельства требуют моего срочного отъезда в Варшаву. Передоверяю тебя господину Вайскруфту. Этот достойный господин позаботится о тебе и об организации выступлений. Верю, тебя ждет грандиозный успех. Надеюсь на скорую встречу». Сначала я решил, что Кобок спятил. Затем меня догнала мысль об удивительной способности Вилли убеждать любого. Уж не пригрозил ли он отважному шляхтичу автомобильным бампером, которым с таким искусством управлялся господин Кёппенин? Я потребовал объяснений. Вилли показал контракт и сумму неустойки в случае его нарушения с моей стороны. Публику не интересуют подробности взаимоотношений артиста с его импресарио. Публике подавай Мессинга, и он будет подан. «Ты все-таки добился своего», — заключил я. «Я всегда добиваюсь своего, и ты знаешь почему?» Он перешел на русский. «Потому что я всегда уважительно отношусь к своему оппоненту и не спешу с выводами. Хорошая атака — это подготовленная атака. Что же касается контракта, хочу напомнить все условия, которые мы обговорили с тобой 10 лет назад. Они остаются в силе. Мы можем оформить их в дополнительном соглашении, после чего ты будешь волен поступать так, как тебе мечталось, когда рядом была Ханни. Если ты хочешь учиться — учись. Желаешь заняться психологией — никаких возражений. Намерен жениться — этот пункт мы тоже уточним». Он говорил рассудительно, в полной уверенности, что Мессинг у него в кармане. Я не мог слышать его голоса. Схватил пальто, шляпу и выскочил из гостиничного номера. Был вечер, промозглый берлинский ноябрьский вечер. Я намерз еще в гостинице, а на улице у меня зуб на зуб не попадал. Если это экономия, то что такое скупердяйство? С другой стороны, возможно, именно нежелание тратиться на обогрев и воспитал в немцах своеобразный фатализм, позволявший им стойко выносить удары судьбы. С какой стати нести лишние расходы, если скоро придет весна? Эта сметка напоминала радость утопленника в последнее мгновение поздравившего себя, а ведь мог бы скончаться от рака. Мессинг брел по улице, боролся с ветром и с недоброжелательством поглядывал на аборигенов. Сам не заметил, как забрел в Моабит. Здесь отыскал знакомое заведение, зашел к тетушке Хелене. Заказал кофе. Хозяин глянул на меня, как на зачумленного, затем, справившись с изумлением, принял заказ. Я устроился в углу, неподалеку от того места, где когда-то докладывал товарищу Рейнхарду о событиях в Вайслябене. Здесь мало что изменилось, разве что поубавилось коммунистической символики. Возле моего столика на стене все еще красовались заметно облупившиеся серп и молот. Справа возвышался пролетарий, сжимавший в руках винтовку и смело глядевший в будущее. Красивая, имевшая неестественный наклон, подпись под рисунком гласила «Гюнтер Шубель». Понимай, как хочешь, то ли на стене был изображен сам Гюнтер, то ли это был его автограф. В любом случае, его не забыли, это было приятно. Помнится, он виртуозно обращался не только с винтовкой, но и с пивной кружкой, выпивал ее на пари, придерживая пальцами ног. Хороший был товарищ, жаль, что измы обманули его. Я с удовольствием выпил чашку горячего кофе. Затем прикинул, как быть. Я видел Вилли насквозь. Но это знание ничем не могло помочь мне. Менее всего его интересовало служение национальной идее, хотя, как всякий полукровка, он был отъявленный патриот. Его заветной целью являлся коммерческий успех, но не в примитивно-монетарном значении этого слова, а в куда более широком, метафизическом смысле. Его владетельностью являлись престиж, добропорядочность, солидный счет в банке. Его пунктиком было стремление вернуть доброе имя и восстановить деловую репутацию Вайскруфтов, изрядно подмоченную папашей. Бегство Вайскруфта-старшего в Аргентину окончательно лишила Вилли доступ в хорошие дома. Однажды он сам признался. «Мой милый Августин сам мог бы послужить отличным экспонатом для своего паноптикума. Правда, его уродство было не так заметно. Оно проявлялось в свойствах натуры. Мой папаша был отъявленный авантюрист. Ему не хватило позорного изгнания из армии, так он еще наделал кучу долгов и, спасаясь от кредиторов, ударился в бега. У меня нет выбора, Вольфик, как только заняться серьезным перспективным делом. Служба в компетентных органах хороша для детей-лавошников, сынков управляющих имениями, наследников средней руки адвокатов или даже для изгнанных с флота морских офицеров, но никак не для Вайскруфтов». Трудно сказать, на что надеялся Вилли, впадая в такого рода доверительность. Только рожал ведь меня ему не удалось. Я не такое видывал, даже ангела небесного. Это было куда более впечатляющее зрелище, чем Вайскруфт с его семейными проблемами. По поводу наших взаимоотношений Вилли выразился в своей обычной манере очковой змеи. «Нам обоим нужны деньги, Вольфи. Деньги — это еще не власть, но неоспоримое право стоять рядом с властью. Больше никаких выступлений в рабочих клубах и прочих сомнительных заведениях. Ты вовсе не левак в душе, а добропорядочный, хитренький, еврейский мальчишка, достановившийся нищеты и желающий, чтобы такое больше не повторилось. Больше всего на свете ты боишься оказаться в поезде без билета. Это и есть твоя тайна, а, возможно, и секрет твоего дара. Доверься мне, и у тебя будут всегда деньги на проезд». Теперь ты будешь производить свои опыты перед избранной публикой. Твое искусство впечатляет, но этого мало, оно еще должно приносить солидный доход. Для этого прежде всего необходимо избавиться от пошлых жестов и истошных вскриков, которыми ты сопровождаешь свои прозрения. Те, кто теперь будет собираться на твои сеансы практической магии, театральные жесты не интересуют, как, впрочем, и поиски портсигаров, тюбиков с губной помадой, размахивание знаменами и хоровое пение. А тебя ждут высказывания по более серьезным вопросам. И если ты пойдешь в точку, у нас отбоя не будет от состоятельных клиентов. Но для этого надо подучиться. Ты хочешь сказать, что мои прозрения будут зависеть от толщины кошелька того или иного зрителя? Никогда, Вольфи. Глупо рисковать деловой репутацией. Ведь ты не шарлатан, не так ли? Только правда, как бы горька она ни была. Я знал цену его никогда. Очень скоро оно обернется необходимым исключением, вызванным особыми обстоятельствами. Затем отпадут обстоятельства, за ними исключение, и моя песенка будет спета. Казалось бы, бросить все и умчаться в Польшу. Но как быть с господином Кёппенником? У меня не было сомнений. Сыщик поблизости. Я ощущал его присутствие. Однажды мы случайно встретились в холле гостиницы. Кёппенинг вежливо приподнял шляпу. Он даже не пытался заговорить со мной. Он даже в мыслях почтительно называл меня герр-профессор. Вот и пойми этих немцев. Как-то я пожаловался Вайскруфту на его навязчивое присутствие. «Это для твоей же безопасности, Вольфи», — объяснял Вайскруфт. «Вспомни о своих коммунистических дружках». Ты считаешь, они простили измену? Я уеду за границу. Куда? В Польшу. Я польский гражданин. Вайскруфт засмеялся. Ты хотя бы раз задумался о том, что тебя ждет в Польше, если ты вернешься с пустыми руками? Если не хочешь, чтобы в дефензиве тебе переломали ноги, жди, пока Адди не сочинит ответ. Какой ответ? Перепугался я. Вилли надолго замолчал. Я знал, он хочет лишить меня последней надежды. Это очень высокий политик, Вольфи. Если настаиваешь, могу объяснить, что к чему. Я настаиваю. О, мэн год! Мне плевать на весь этот высокий политик, но мне очень хочется знать, зачем польской охранке ломать ноги какому-то мессингу. Скоро состоится заседание крупных тузов. Возможно, они пожелают полюбоваться на вундермана, способного заглянуть в будущее. Они готовы поверить новоявленному Ганусену? Ганусен их не интересует. У датчанина другая задача. Он сбивает мелких лаврушников, крестьян в организованную массу. Зрителей, которые соберутся на твое выступление, не интересуют голые ноги, но они, Вольфи, любопытны, как все люди, и не прочь развлечься, если это представляет практический интерес. Или опять надолго замолчал. Я видел, он ходит вокруг да около. Наконец Вайскруфт подал голос. «Послушай, Вольфи, приход Гитлера к власти — вопрос времени». Чтобы не твердили по этому поводу красные узколобые социал-демократы. Германскую промышленность устраивают идеи, высказываемые фюрером, и не устраивают идеи, высказываемые Тельманом. Германия скоро станет достаточно сильна, чтобы начать свою игру. Для этого необходимо прежде всего порвать с красными в Москве. Они свое дело сделали. Затем необходимо пересмотреть Версальские договоренности. Это модус операнди, образ действия всех патриотически настроенных немцев. Учти, Вольфи, всех немцев, любого политического окраса. Кто этого не понимает, будет отброшен на обочину. Тельман это понимает, но он связан по рукам и ногам. Он вынужден беспрекословно подчиняться Москве, а что там думают по поводу будущего Германии, никто точно сказать не может. «Но как же страны победительницы?» — вырвалось у меня. «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул Вилли. «Даже самый малый шаг в сторону пересмотра Версальского договора вызовет бурную реакцию с их стороны». «Что же делать?» — растерялся. «Привлечь на нашу сторону». «То есть затуманить глаза?» — догадался я. «Именно!» — согласился Вайскруфт. «Этого можно добиться только в том случае, если Германия решительно заявит, что порывает с большевиками и готова выступить в едином строю с западными демократиями. Для этой комбинации лучше всего подходит Пилсудский. Это давний ярый противник России. Договор с Пилсудским — лучшее подтверждение смены курса». Этот союз обеспечит нам тыл, и в Силезии, наконец, наступит спокойствие. А ты говоришь в Польшу. Кому ты нужен в Польше без ясных и четких обязательств, на которые мы готовы пойти, чтобы помириться с Пилсудским? Первое и наиважнейшее — согласие на отделение Силезии. Пусть она пока останется польской, при четко зафиксированном в договоре соблюдении прав немецкого меньшинства. Пока. Если вельможный пан не может не клюнуть такую приманку. Почему же канцлер сам не может связаться с маршалом? Вилли рассмеялся. А кто ему поверит? Кто такой Брюнинг? Генрих Брюнинг — один из лидеров католической партии Центра. В марте 1930 года был назначен канцлером, главой правительства Веймарской республики. Пилсудский не так глуп, чтобы ставить на хромую лошадь. Эту комбинацию невозможно провести в рамках Веймарской конституции. Отсюда следующее требование. Долой Веймар! Гинденбург совсем одряхлел. У деятелей из национальных партий много солидности, но мало практической хватки. Массы давно отвернулись от них. И левые, и правые. Социал-демократы грызутся с коммунистами, как кошка с собакой. Нам никогда не видать левого фронта. Остается единственная фигура. Адольф Гитлер? Да. Год назад у него было 800 тысяч избирателей, а теперь 6 миллионов. Ты настолько откровенен со мной, что мне становится страшно. Менее всего я хотел быть посвященным в такого рода тайны. Вайскруфт засмеялся. Тайну не интересует. Хотел бы быть посвященным в нее или нет. Тайна сама выбирает своих приверженцев. Ищущих тайна ведет, скептиков влачит. Так, кажется, говорили древние римляне. Но оставим древних в покое. Нас с тобой должно волновать другое. Доходы, приносимые тайной, несравнимы ни с какими другими доходами. Заметив, что я с испугом гляжу на него, Вилли успокоил меня. «Не беспокойся, Вольфи». В том, что я тебе сейчас наговорил, нет никакой тайны. Это всего лишь мое личное мнение. Демократия гарантирует право каждому иметь собственное мнение по любому вопросу. Когда состоится мое выступление? Если оно состоится, — вздохнул Вилли, затем укорил меня. Если же нет, это твоя вина, Вольфи. В чем же я провинился? Зачем ты предупредил Адди, чтобы тот опасался конца декабря? Сейчас в коричневом доме все смеются над твоей прозорливостью. А Гитлер? Он хранит молчание. Ему не с руки вступать в перепалку со старыми бойцами, да еще по такому поводу, как прогноз какого-то польского еврея. Ты крупно рискнул, Вольфи. Больше так не поступай. Никаких непродуманных скоропалительных предвидений, тем более бесплатных. Теперь мы связаны по рукам и ногам твоей горячностью. Впрочем, вздохнул он, оно может и к лучшему. Что касается наблюдений, ты волен гулять себе где угодно. Только будь любезен, сообщай, где находишься. Сейчас в Германии небезопасно, особенно таким, как ты. Я знал наверняка, Вилли не лжет. Он никогда не опускался до вранья. Ему было лучше, чем кому-либо известно. Со мной этот фокус не пройдет. Он владел секретом тайны. Он знал, как держать меня в руках. Он мог что-то недоговаривать, прятать камень за пазухой, обкладывать меня флажками, загонять в угол надоедливыми фокстротами, если угодно, шантажировать и угрожать, но намеренно врать — это был не его метод. Мне, правда, от этого было не легче. Но жить-то надо. В словах Вайскруфта было много верного. После приезда в Берлин меня несколько раз посещали сновидения, подкрепленные погружениями в Сулонг. Мне являлась затемненная лестница, изгибом уводившая вверх в мир вечерних приемов, светских раутов, модных туалетов, мундиров, полугражданских френчей и полувоенных пиджаков. Что-то постоянно нашептывало мне. «Там тепло, там топят даже весной». Там можно найти надежное убежище. Если повезет, то и управу на вилле, может быть, на самого Адди. Там ты сохранишь жизнь и заживешь так, как тебе и не снилось. Там у тебя хватит денег на вагон любого класса, даже на аэроплан. Существовала, правда, одна заковыка. В ней не было ничего телепатического, только капелька житейского опыта и, может быть, уроки Гершки Басова. Чтобы взобраться по этой лестнице, необходимо было поступиться самой малостью — уважением к себе. В цену также входило требование сократить дистанцию между собой и миром до неуловимой, безразмерной величины. Две недели в перерывах между выступлениями Вайскруфт объяснял мне, кто есть кто в политике, индустрии и кинематографе, какие существуют общественные организации и за что они ратуют, кто является владельцем самых распространенных газет и чьи взгляды они выражают, так что на кладбище в Моабите, где лежала Ханна, я сумел вырваться только в начале декабря 1931 года. Погода стояла паршивая, слякотно, ветрено, с неба сыпал то ли дождь, то ли снег. Я промерз до косточек. И, возвращаясь в гостиницу, вновь заглянул к старой знакомой тетушке Хелене, где не без удовольствия и не без раздумий выпил горячий кофе и вдобавок заказал сосиски. На этот раз хозяин заведения проявил сознательность и, не смутившись, принял заказ. Направляясь к столику, поближе к решительно настроенному пролетарию, я мысленно отметил, что хозяин звонит кому-то по телефону. Я не придал значения его инициативе. В те минуты меня более всего занимала необъяснимая властность, с которой Вилли Вайскруфт обращался со мной. Я неоднократно задавался вопросом, по какой причине я покорно терплю его домогательство. Почему я, великий маг и волшебник, теряю трезвость мысли и бодрость духа в его присутствии? В конце концов, кто из нас более могучий медиум? Может, он способен читать мои мысли? Нет, это я заявляю ответственно. Могу ли я читать его мысли? Да. Так в чем же дело? Какая субстанция позволяла ему с такой легкостью сгонять меня в угол, требовать того, настаивать на этом, а я вместо того, чтобы дать ему сдачи, начинаю нервничать, суетиться, впадаю в ненужную горячность и, в конце концов, следую у него на поводу? Это был факт, и я не мог им пренебречь. Мне казалось удивительным, что мне без всяких усилий давались мысли Вилли, ясные, открытые, логичные и неопровержимые, и тем не менее ему удавалось давить на меня с невероятной для человека, далекого от экстрасенсорики, силой. Или, может быть, это не Вилли обрел необъяснимую мощь, а некий таинственный изм, который стоял за ним, чьим верным поклонником он являлся. Разгадка ускользала от меня, как, впрочем, и от тех, не потерявших здравомыслие немцев, а отказавшихся голосовать за вождя наступавшего изма. А ведь речь шла, по меньшей мере, о духовном здоровье нации, о праве каждого гражданина сохранять дистанцию и не сбиться с голоса. С высоты 14-го этажа каюс. Это были одни из самых паршивых дней в моей жизни. Я заметно похудел, вид у меня, несмотря на энергичные подбадривания Вайскруфта, был болезненный. Впрочем, такой и должен быть у провидца, потерявшего веру в себя, испытывавшего разочарование перед ударами судьбы. Что меня ждало впереди? Объятие дьявола? Ему все-таки удалось утянуть меня за горизонт или в преисподнюю? Какая разница? Как только я принялся за сосиски, ко мне подсел товарищ Рейнхард. Господин революционер был в дорогом черном костюме. Поверьте, в костюмах я знаю толк. Наряд товарища Рейнхарда ничем не уступал костюму портногеносца Гитлера. Шляпа у Рейнхарда была мягкая от Стетсона. Партия разбогатела. Может, товарищ Радок или кто у них за главного в Коминтерне отпустил поводья, и борцы за народное счастье тотчас помчались в универмаги за буржуазными безделушками. Кто сможет понять этих коммунистов? Мне стало завидно. Эх, Вольфи, упустил свое счастье. Не надо было выходить в Варшаве. Надо было ехать в Москву, там обучаться азам революционной магии. Сейчас тоже разгуливал бы по Берлину в роскошном представительском костюме. И Рейнхард молча тянули пиво. Он свое, я свое. Я отмалчивался, он помалкивал. Неожиданно Мессинку пришло в голову, что он до сих пор не знает, как зовут сидевшего напротив функционера. Вопрос, конечно, малосущественный, вряд ли способный потягаться с такими молотобойными лозунгами, как «народное счастье» и «эксплуатация человека человеком», и тем не менее... «Как вас зовут, товарищ Рейнхард?» «Гюнтер. Послезавтра в 7 вечера. Помнишь, где мы сидели с Шубелем? Вон за тем столиком, что под серпом и молотом». Я застыл, как вкопанный. «Что это значит?» Рейнхард, не отрывая взгляд от кружки, ответил. «Ты просил о помощи. Я пришел». Встреча с Рейнхардом необыкновенно взволновала меня. Теперь не вспомнить, каких трудов мне стоило в назначенный день сохранять невозмутимость в присутствии Вилли. В этой пивной конспирации было что-то по-мальчишески будоражащее. Вдруг Рейнхард не придет? Вдруг я ослышался насчет помощи? Ведь ни о чем таком я не просил, разве что заказал чашку кофе в заведении, где все предпочитают пиво. Может быть, я тем самым привлек к себе внимание подсторонних сил, и они решили помочь отчаявшемуся медиуму. А может быть, товарищ Рейнхард является более могучим провидцем, чем Мессинг? В таком случае меня окружают исключительно телепаты. Вилли Вайскруфт Кёппенник, теперь Гюнтер Рейнхард. Иначе каким образом он сумел уловить волны отчаяния, распространяемые загнанным в угол профессиональным медиумом, ведь я даже не пытался связаться с ним и ни с кем из прежних друзей не просил о встрече. Тонул молча с присущим моим соотечественникам смирением. Никто не слышал моих жалоб. Как же товарищ секретарь уловил, что бывший попутчик совсем сник и покорно готовился стать жертвенной тварью, брошенной на алтарь, возрастающего, как на дрожжах, идола? С высоты 14-го этажа слышу возмущенный ропот тех своих поклонников, кто полагал, что Мессинг был всемогущий колдун, а будущее являлось для него чем-то вроде волшебной книги. Стоило открыть ее, отыскать нужную страницу, прочитать заклинание, как грядущий вмиг представало перед ним во всей своей полноте. Картинка цветная, голос за кадром дает пояснение. Это телевизор, это мобильник, а это Вилли Вайс Крофт, прячущий камень за пазухой. Неужели до сих пор не появились простаки, которые полагают телепатию тем самым рычагом, ухватившись за который можно перевернуть мир? В такое очень хочется верить, но это не так. Это сказки. В реальном Берлине или Москве, или в любом другом городе проживает множество телепатов. Тем не менее, на Земле до сих пор существуют болезни. Люди страдают от холода, голода, землетрясений и потопов. К будущему и наяву нелегко прорваться. Что ж говорить о ясновидении? Мало кому известно какое-то трудное дело уловить не поздно через сулонг. Мне не раз за долгую профессиональную карьеру приходилось встречать ясновидящих, берущихся ответить на любые что, где, когда и каким образом. В Польше, например, выступал известный медиум Шиллер-школьник. Он брался предсказывать номера лотерейных билетов, на которые должны выпасть выигрыши в ближайшем розыгрыше. Когда мне рассказали такого рода чути, я задал только один вопрос. Почему эти номера не купит сам провидец, хотя для того бы, чтобы иметь возможность бросить свою сомнительную и рискованную профессию? Будущее. Это скорее мысли-образ, являющийся спонтанно неподвластной волей телепата. Это скорее некий символ, имеющий достаточно понятные очертания, но никак не детализированный во времени. Чаще всего это туманный, нечеткий эскиз, живущий собственной жизнью, в собственной реальности, приметы, которые чаще всего непонятны и не связаны между собой. Другое дело, что встреча с Рейнхардом встряхнула меня, прибавила сил, заставила трезво взглянуть на жалкого, обезумевшего от страха Мессинга. Что же случилось со знаменитым медиумом? На что он рассчитывал, отправляясь в Германию? Почему позволил накинуть петлю себе на шею? Как избавиться от петли? В чем причина бездумной непоследовательности? Неужели можно пожертвовать уважением к себе и дистанцией ради каких-то пусть и самых изысканных благ? Ответ проклюнулся накануне встречи, утром, в самый миг пробуждения, когда сознание еще дремлет, еще прощается с тьмой, но уже и приветствует день. И вот в этой пограничной зоне царят пронзительная ясность и редчайшие внутренние согласия. Старый верный дружище разум подсказал ключ к тайне в телефонном звонке. Да-да, в самом обычном телефонном звонке, на который отважился хозяин пивной, как только в его заведении вновь появился экзотический незнакомец и заказал кофе и сосиски. Цепь выстраивала самые незатейливые. Кто-то случайно брякнул. В Берлине, мол, еще не перевелись сумасшедшие, которые направляются в пивную пить кофе. Не исключено, что это был сам хозяин, приглядывавший за каждым, кто посещает его заведение. Этот анекдот дошел до товарища Рейнхарда, и тот, как человек, склонный к конспирации, готовый отразить любые происки оппозиционеров, мешающих революционной борьбе, поинтересовался, кем был этот чудак. Смекнув, что незнакомец очень напоминает небезызвестного Мессинга, 10 лет назад сбежавшего из поезда, направлявшегося в Москву, Рейнхард попросил хозяина звякнуть, если господин вновь появится в Берштубе. Такое бесхитростное объяснение невероятной прозорливости товарища Рейнхарда смутило меня и в то же время подарило надежду. На встречу я отправился, отпросившись на представление «Винтергартен». Вел себя как школьник, разве что не хныкал и не размазывал сопли по щекам. В середине представления, когда упитанные фрау принялись лихо вскидывать соблазнительные полненькие ноги, отправился в туалет, оттуда черным ходом, незамеченным, выскользнул на улицу.